Глава 5. Допрос. Злата. После визита в лавку артефактора мы с Илоной решили прогуляться по городу и заглянуть в любимые магазины. Правда, сильно тратиться не стали. Кто знает, когда мы получим следующий заказ. По традиции мы остановились в кафе, где пекли обалденные булочки с корицей. В теплом уютном помещении было немноголюдно, поэтому мы устроили мозговой штурм о том, что нам делать дальше. «Вот как поговорить с новым начальником академии? Я не представляю», — вздохнула Илона, доживав кусок ароматной выпечки. «Как жить теперь без заказов?» «Есть у меня идея», — хитро прищурилась я. «Надеюсь, здравая», — ухмыльнулась подруга. «Может, и не совсем, но действенная. Слушай, моя курсовая работа практически закончена. Осталась самая малость, и артефакт будет готов». «Ты что задумала, Злата?» — от ужаса округлила она глаза. «Не смей». «Спокойно, Илона. Моя разработка не подкачает. Нужно только снять с ректора отпечаток ауры», — широко улыбнулась я. «Заодно испытаю новый артефакт». «На ком?» — опасливо нахмурилась подруга. «Не переживай, точно не на тебе. Я изменю внешность, стану двойником ректора. Приду к другому мастеру, например, к главному конкуренту Терье, господину Васкосу, и договорюсь с ним. Дам гарантии, что прикрою талантливых студенток в случае проверки», — самоуверенно улыбнулась я. «Что? Как ты снимешь отпечаток ауры с ректора?» — подозрительно посмотрела на меня Илона. «Пока не знаю, но обязательно что-нибудь придумаю». «После таких слов я начинаю тебя бояться, Злата», — вздохнула подруга. «Не робей, все у нас получится», — подбодрила я напарницу. После кафе мы еще немного прошлись по городу, забежали в магическую лавку. Я купила кое-какие детали для моей разработки. Пора уже заканчивать ее и испытать. Вот и повод появился сделать это. К воротам академии мы чуть не опоздали. Еще пара минут, и остались бы ночевать на улице. Хорошо, что успели. Стоило нам только войти на территорию, как ворота захлопнулись. «Злата Винс?» — подошел патрульный, внимательно разглядывая меня. «Она самая». Насторожилась я, чуя недоброе. «Его светлость приказал тебе явиться к нему в кабинет», — отчеканил сержант. «Как только появишься, сразу к нему». «Мамочки», — сдавленно прошептала Илона. «Это еще зачем?» — нахмурилась я. «Откуда мне знать? Приказы начальства не обсуждаются, а выполняются. Дуй к ректору, он тебя уже не один час ждет. Кабы хуже не было». «Дохлый Дарнах! Что ему опять от меня надо?» «Злата!» — опасливо протянула подруга мое имя. «Что делать?» «Идти? Не волнуйся, все будет хорошо!» — сжала я холодную ладонь напарницы. «Не убьет же он меня, наверное». Илона отправилась к общежитию. Я поспешила к главному корпусу, где находился кабинет ректора. В академии уже было пусто, занятия давно закончились, педагоги отдыхали. Встретила только пару проштрафившихся курсантов, которые драили полы в коридоре. На пятом этаже стояла гробовая тишина и царил зловещий сумрак. Может, зря я пришла? Рабочий день давно закончен. Ректор, наверное, в особняке своем косточки у камина греет. Хотя он же ледяной дракон. Скорее всего, камин у него пылью покроется. Остановившись у приемной, я прислушалась. Тихо. Толкнула дверь. Та с легкостью поддалась. В помещении горел свет, значит, ректор у себя в кабинете. Рука все же дрогнула, когда коснулась двери, но я силой постучала. «Входите!» — донесся недовольный голос. Выпрямившись до хруста в позвоночнике, я толкнула дверь и прошла в кабинет. «Можно?» — уверенно произнесла я, глядя на ректора. Он сидел за столом, склонившись над бумагами. Из-за открытого окна в кабинете было прохладно. «А, Злата Винса изволила явиться», — протянул он язвительно, подняв на меня голубые глаза и окатив холодным презрением. «Проходите, студентка Винс». Ректор вальяжно встал, расправив плечи, и ткнул на стул рядом. Неожиданно мои колени предательски задрожали. Нет, не от страха, а от волнения. Вот это мускулы! Их выпирающие бугры было видно даже через ткань рубашки. Таких молодых и красивых ректоров в нашей академии точно не было. Теперь толпа поклонниц с гражданского факультета будет обсуждать на перемене только ректора, а не, как обычно, курсанта Ярла Хейму. Вот только одно мне показалось странным. С чего вдруг я поплыла от одного вида начальника академии? На негнущихся ногах я подошла к столу и села на указанный стул. Меня сразу окутал аромат морозной мяты, исходящей от мундира ректора. Часть его военной формы висела на том самом стуле, где я оказалась, и я боялась вдохнуть, чтобы не надышаться головокружительным запахом. Мне казалось, что мята проникала в каждую клеточку моего организма. Это магия? Ректор решил действовать нечестными методами? «Ну что, студентка Винс, сами все расскажете? Или мне вас допрашивать?» Глаза льдинки пристально смотрели, не мигая. «Что конкретно вас интересует, ваша светлость?» Выдавила я милую улыбку. «Ладно». Он поджал губы и бросил мне через стол какие-то бумаги. «У вас, оказывается, с прошлой сессии не сдано 4 зачета, и еще 2 с прошлого года». «Сдам, не переживайте», — спокойно ответила я, разглядывая ведомости, а у самой внутри все сжалось. «Чувствую, это только начало разговора. И позвал меня ректор совсем по другому поводу». «Даю вам 2 недели закрыть все долги», — ухмыльнулся дракон. «А что насчет вашей исследовательской деятельности?» «Исследую», — вырвалось из груди, и я прикусила язык. «Раскопал все же». «Вам был выделен грант на разработку артефакта. Где отчеты о проделанной работе?» Он окатил меня ледяным тоном. И холодные мурашки толпой двинулись бегать в панике по моему телу. «Отчеты?» — невинно захлопала я ресницами. «Так, включаем дурочку. Какие еще отчеты?» «Обычные, финансовые и о проделанной работе». Ректор шагнул вперед и навис надо мной ледяной глыбой. «Так артефакт не готов еще!» Растянула я губы в самую глупую улыбку, на какую только была способна. «Прошло уже 4 месяца, и он до сих пор не готов?» — прошипел генерал-майор. А я не дышала, потому что аромат морозной мяты кружил голову. Как бы в обморок не упасть от нехватки кислорода. «Он почти готов», — еле вымолвила я, и спина взмокла от напряжения. «Завтра жду вас с изделием у себя», — отчеканил он и вернулся на свое место в кресло. От могучего тела предмет мебели застонал, словно девица от наслаждения. «Боги, куда мои мысли потекли?» «Я могу идти?» — вздохнула свободнее, но, видимо, рано. «Нет», — сдвинул он брови, и повисла давящая пауза. «Что вы делали сегодня в городе?» «Гуляли», — снова натянула я глупую улыбку. «По магазинам прошлись». «Лавку господина Терье тоже навещали?» И ледяные глаза сверкнули инфернальным огнем. Я зависла, так как мой разум отказывался верить в то, что нас с Илоной спалили. Вот сейчас обморок был бы кстати.